Я явился к ней после работы. На несколько дней у меня появилась работа. Я красил в отвратительно желтый цвет стены офиса на 42-й улице. Помню, что шел радостный, почти ликовал от сознания того, что иду к богатой девушке в дом, что она хочет меня видеть. Дженни сидела в солнечной комнате. Впрочем, тогда я еще не знал, что эта комната называется солнечной. Чистая, умиротворенная, спокойная, и слушала музыку. Спокойную, сытую, старую музыку, может быть, Вивальди. Она посадила меня напротив, на другой зеленый диванчик. Нас разделял только прозрачный пластиковый стол, и мы стали разговаривать. Вернее, она расспрашивала меня о моей жизни, а я, путаясь и стесняясь, пытался одновременно связно говорить по-английски, кроме того, представить себя как-то поинтереснее. Я очень много наврал тогда себе. Часть лжи мне позже удалось исправить, ссылаясь на тогдашнее слабое знание языка. Часть осталась жить и по сей день. Но помню, что очень боялся, что она сочтет меня незаслуживающим внимания и не захочет со мной больше встречаться. В кармане у меня лежали специально взятые взаймы $75. Кажется, я бессознательно ощупывал карман время от времени. О чем я ей говорил? Помимо моей собственной воли, я вдруг понял, что хочу разжалобить ее. Помню, что, рассказывая о своей жизни, я упоминал и сошедшую с ума жену Анну, и оставившую меня из-за того, что у меня здесь не было денег, мою последнюю жену Елену. Из-за денег произвело на Дженни впечатление. Она даже быстро-быстро заморгала и резко сказала «бич». Воодушевившись и кожей ощущая, что время идет, и что если я не успею ее заинтересовать в ближайший час или около этого времени, то другого такого шанса в моей жизни может не подвернуться, я с роковой решимостью сообщил ей, что никогда никем в этой жизни не был любим, что мама моя со мной не жила, что она оставила нас с отцом, когда мне только исполнилось 2 года, что до 15 лет я жил среди солдат, что меня воспитали солдаты. Я сидел и воодушевленно врал, поглядывая в сад. Там было зелено и пусто, и заманчиво покачивались едва-едва от ветра качели. Услышала бы меня моя сверхприличная мама, которая за 40 лет жизни с моим отцом, наверное, ни одной ночи не провела вне дома. «Прости меня, мама, но ведь ты бы не хотела, чтобы твой сын погиб». Механически поглядывая в сад, я трудно и коряво произносил неудобно произносимые английские слова, торопясь и захлебываясь, желая стакан вина, водки, джойнт, что угодно, лишь бы расслабиться и наврать еще больше, врать еще интереснее. Следя за ее лицом, я думал, что я заваливаюсь, что я искучен, так как она сделалась молчаливой и тихой и сидела не двигаясь, откинувшись на зеленом диванчике, одной рукой только слегка теребя пряди своих волос, зачесанных на одну сторону, хорошо вымытых русых волос. Еще она чуть-чуть покачивала ногой. Была она босиком, чего же не ходить босиком по таким мягким коврам и блестящему натертому паркету. Я думал, что я заваливаюсь, но я говорил тогда именно на все 100% то, что нужно было ей, Дженни Джексон, американской девочке с английской, ирландской, польской кровью. Дело в том, что она была невероятно жалостлива, господа. Но узнал я это только спустя некоторое время. Тогда-то не знал. И потому те первые часы с нею остались у меня в памяти как мучительные. Я выпалил все эти признания и вдруг замолчал, физически ощущая, кожей чувствуя, как синеет небо над садом. Там было столько неба над ее садом, как синеет, сереет и темнеет. Она сидела ко мне в полоборота, на ней было в тот вечер платье, которое впоследствии я предпочитал всем другим ее платьям, с капюшончиком в тоненькую-притоненькую полосочку, серо-черненькая, широкая юбка ниже колен и туго обтягивающий грудь лиф, очень миленькая. Дженни сидела в полоборота и молчала. Вдруг она прошептала «Poor thing» и повернулась ко мне. По щеке ее скатилась слеза. «Удалось». Во время паузы я уже успел молниеносно возненавидеть и ее особняк, и ее богатую и бездельную, и в бесконечных моих отчаянных мыслях в этот момент уже предавал дом и сад на поток и разграбление, уже заполнил место моими мифическими соратниками по бунту, уже слышал их голоса и поступь и звон оружия. Бедненький. Все равно это относилось ко мне, пусть я частично и врал. Но разве реально я не был poor thing? Был. Значит, поняла. Значит, человек, как неожиданно, как странно. Но радоваться своей победе я уже не мог. Обессилел от непосильного труда бедный Эдвард. Помню, что только уронил руки на колени и уставился в зеленый ковер. Вовсе не представляя, что в будущем не раз придется мне пылесосить этот ковер и ебать на нем иной раз существ противоположного пола, когда не хватало терпения добраться до своей спальни. И на этом же ковре привелось мне недавно найти всю одежду, часы, браслеты и кольца, и нижнее белье некой дамы и моего босса Стивена Грея, но не их самих. Но все это произошло уже гораздо позже. А в тот майский вечер мы сидели, по щеке ее еще катилась слеза, и раздался звонок в дверь. Вернее, звук дверного колокола, и она, шмыгнув носом, как ребенок, и сказав «Это моя сестра», пошла открывать. Сестра Дебби приехала с саксофоном. Она, оказывается, играла на саксофоне, ее младшая сестра Дебби. Саксофон был тотчас же водружен на ножки и поставлен там же, в солнечной комнате, рядом с шарманкой и музыкальным ящиком, в музыкальный угол. Сестра Дебби была совсем не похожа на сестру Дженни. Она была очень худенькая, с черными волосами, коротко остриженная, с оливковой кожей, и вид у нее был хулиганский. Пышно накрашенные губы и накрашенные же глаза делали ее старше ее 17 лет. Сестра Дебби приехала из Вирджинии, где, оказывается, живет вся семья. Первая достоверная информация, которую я тогда получил. Оказалось, что у Дженни, кроме Дебби, есть еще 3 сестры и 5 братьев. «Боже», — сказал я, — «вы как латиноамериканцы, это у них бывают такие огромные семьи». 10 детей — это очень хорошо», — сказала Дженни. «Есть с кем играть в детстве, есть с кем поделиться неприятностями. Единственный ребенок в семье всегда несчастен и одинок. Вот ты уехал из России, Эдвард, и родители твои остались совсем одни». При этом Дженни выразительно посмотрела на меня и продолжала. «Если бы у них были еще дети, им бы было не так одиноко». Она, оказывается, была очень рассудительной, Дженни. В тот вечер мы втроем отправились аут. «Пойдем куда-нибудь выпьем», — беззаботно сказала Дженни. Дебби устала от Вирджинии, ей хочется аут. «Конечно, пошли», — сказал я, сам с ужасом подумал. «А вдруг у меня не хватит денег? А что я буду делать?» Ну и отказаться было невозможно. Хотя я охотнее бы выпил дома, здесь, купив бутыль в магазине. Я всегда так делал. И мы пошли. Худая и нахально-вульгарная Дебби надела серый плащ мешком. Я был в клетчатом пиджачке, который мне отдал как-то бесплатно уже упоминавшийся мной алкоголик Толя. Я его уменьшил, ушил. И в черной я был кепочке, ею я очень гордился. Кепочка была парижская, с ярлыком «Очарованный охотник». Купил я ее за $1.25 среди барахла на Lower East Side. Дженни же надела поверх своего миленького платьица длинную вязаную кофту со свисающими на шнурах вязаными шарами. Когда мы вышли, я взял Дженни за руку, и она послушно шла, не отнимая руки, хотя вела она, а не я. Житель верхнего Вестсайда, я мало что знал на их богатом Исте. Заглянув в несколько ресторанчиков, я помню, мы остановили наше внимание на обшитой старым деревом тесной дыре, где, однако, играла прославленная старая арфистка. Разместились мы у самой эстрады, и арфистка с хорошей фигурой, по виду явная лесбиянка и садистка, любезно посматривала на сестер. Тогда я впервые узнал, что существует такой напиток — текила Sunrise. Сестры пили этот самый солнечный восход, а я пил свое обычное J&B, от которого уже, наверное, не избавлюсь до конца жизни. Надо же на чем-то остановиться, когда говорят, что вы будете пить. Положено же иметь любимый напиток, но я и пью J&B. Арфистка в перерыве, конечно, заговорила с сестрами, а ко мне обратился с незапомненными мной глупостями долговязый официант, подозрительно ласковый и интеллигентный. Мы изрядно, в конце концов, там выпили, и когда я и Дженни достаточно погладили и потискали друг другу руки, потолкали под столом друг друга коленками и обменялись прочими нежностями, уместными в общественных местах, а арфистка принялась натягивать на свою арфу чехол, Дебби объявила, что нам нужно идти, на самом деле было нужно, и мы вывалились на улицу. Денег мне хватило. Сестры, слава богу, не хотели есть, или спасибо им делали вид, что не хотели». По пути домой нам всем почему-то было очень смешно, и Дженни убегала от меня по улице, и ее кофта бежала за ней, а когда я ее поймал, то стремительно качнулись все ее шары на шнурах. Я пытался ее целовать, она отстранялась, крича что-то о русских, которые все очень нахальные, ее бабушка Полька говорила, но отстранялась не очень. Идущая же сзади Дебби взросло улыбалась нашей возне и суматохе. Мы вернулись в дом, Дебби сразу же ушла спать. Я же просидел с Дженни еще около часу и опять целовал Дженни, залазил руками ей под платье, хватал ее за ноги, живот и трусики. Не дала, не оставила. Я не очень настаивал, я понимал, что с Дженни не нужно торопиться, все будет в свое время. Конечно, я предпочел бы ее выебать тогда же, ебаться мне очень хотелось, но я боялся на нее давить даже чуть-чуть, еще испугается и не захочет меня больше видеть». Ушел же я от нее в прекрасном, счастливом, упоенном состоянии, авантюрист после удачно проведенной операции.